Выдвиженец на час. Когда наступил второй служебный день, Шахерезада Федоровна прибыла на службу ровно в 10 и, пройдя мимо ожидавших чистки служащих, вошла в готический кабинет товарища Фанатюка. «Что же произошло с начальником конторы по заготовке горчицы и щелока?» — нетерпеливо спросил начальник. Шахерезада Федоровна Шайтанова не спеша уселась и, подождав, покуда курьерша обнесет всех чаем, заговорила. «Знаете, о, товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии, что начальник горчицы и щелока, товарищ Ливрейнов, имел гордый характер и большие связи, и он весьма преуспевал. Ибо что еще нужно бодрому хозяйственнику, кроме связей и гордости? Ливрейнов был убежден, что больше не нужно ничего, и полагал, что в деле плановой заготовки горчицы и щелока ему нет равных. И вот все о нем. Случилось же так, что после 3 лет безоблачного правления в контору Ливрейнова был прислан выдвиженец. Свой приход в контору выдвиженец Папанькин совершил прямо от станка, а потому его появление вызвало в конторе переполох. Вестники несчастья секретари вбежали в кабинет Ливрейнова и, плотно прикрыв двери, сообщили начальнику о пришельце. Товарищ Ливрейнов выслушал их с завидным спокойствием и, глядя на свои голубые коверкотовые брюки, молвил: «А как обычно поступают с выдвиженцами в соседних и родственных нам учреждениях?» «Их заставляют подметать коридоры и разносить чай», — сказал первый секретарь. «Больше полугода выдвиженец не выдерживает и с плачем удаляется на производство. Им не дают решительно никакого занятия», — сказал второй секретарь. «Это испытаннейший способ. Выдвиженец томится за пустым столом, заглядывает иногда в его пустые ящики и уже через месяц, одолеваемый стыдом, убегает из конторы навсегда». Секретари смолкли. «И это все способы, которые вам известны?» — с насмешкой спросил Ливрейнов. «Все!» — ответили секретари, поникая головами. «В таком случае, — гневно воскликнул Ливрейнов, — вы достойны немедленного увольнения без выдачи выходного пособия и без права поступления в другие учреждения. Но я прощаю вас. Знаете же, глупые секретари, что есть 40 способов, и на каждый способ 40 вариантов, и на каждый вариант 40 тонкостей, при помощи которых можно изжить любого выдвиженца в неделю. У меня выработан идеальный план. Этот универсальный план гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день». Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к 4 и скромно умолкла. Комиссия по чистке аппарата стала поспешно подбирать портфели, а товарищ Фанатюк сказал про себя: «Клянусь Госпланом, я не вычищу ее, пока не узнаю об этом замечательном плане». А когда наступил 3-й служебный день, Шахерезада Федоровна, явившись на службу ровно в 10 часов утра, сказала: «Этот универсальный план, — ответил Ливрейнов, — гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день. Слушайте, глупые и неопытные секретари, слушайте и учитесь. Я не заставлю выдвиженца подметать полы, как это делают пижоны. Я не стану морить его бездельем, как это практикуется отпетыми дураками. Я поступлю совершенно иначе. Я введу его в свой кабинет, дружески пожав ему руку, раскрою перед ним все шкафы и вручу ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Я проведу его по всем комнатам, я представлю ему всех служащих и скажу ему: «Выполняйте все приказы этого товарища, каковы бы они ни были, потому что это мой заместитель. Я проведу его в гараж и доверю ему свою лучшую машину, которую я только что недавно выписал из Италии за 35 тысяч рублей с золотом. И всячески обласкав его, я уеду на один день, поручив выдвиженцу все сложнейшие дела моего большого учреждения. И за этот день он, не имеющий понятия о заготовке горчицы и щелока, наделает столько ошибок и бед, что его немедленно вышвырнут и даже не пустят назад на производство. Я сделаю его калифом на час и несчастным на всю жизнь». И, пройдя мимо изумленных секретарей, товарищ Ливрейнов направился в прихожую, где на деревянной скамье томился застенчивый Папанькин в бобриковом кондукторском полупальто. «Здорово, товарищек!» — воскликнул Ливрейнов. «Тут наши бюрократы тебя ждать заставили. Ну, пойдем». И, обняв оторопевшего от неожиданной ласки Папанькина, он ввел его в свой кабинет, раскрыл перед ним все шкафы и вручил ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Затем он провел его по всем комнатам, представил ему всех служащих и сказал им: «Исполняйте все приказы товарища Папанькина», — помог выдвиженец. «Товарища Папанькина, каковы бы эти приказы ни были, потому что это мой заместитель». Потом, всячески обласкав его, уехал на один день. Перед отъездом он поручил Папанькину все сложнейшие дела по заготовке горчицы и щелока. Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к четырем и скромно умолкла. А когда наступил четвертый служебный день, она сказала: «И щелока». И, гордой своей незаменимостью и умением выходить из самых сложных положений, товарищ Ливрейнов уехал. И вот все о нем. А выдвиженец Папанькин действительно наделал за один день множество бед. Он сел в автомобиль, так легкомысленно доверенный ему Ливрейновым, и объехал все склады. Там он не нашел ни грамма горчицы, ни унции щелока. Зато, вернувшись в контору, он обнаружил тонны отношений и других никому не нужных отвратительных бумаженцей. После этого Папанькин выгнал всех трех секретарей и их ближайших родственников числом 30. Вторую половину дня он посвятил работе созидательной, расторг договоры с частниками, ободряя достойных ободрения и порицая заслуживающих порицания. Впервые за 3 года учреждение работало нормально, и впервые за 3 года служащие понимали, для какой цели сидят они за своими конторками. Конец дня ушел на составление бумаги к прокурору, с просьбой приступить к следствию о служебных деяниях товарища Ливрейного. И вот все о Папанькине. Что же касается Ливрейного, то на другой день его уже вели по направлению к исправдому. Таким образом, закончила Шахерезада Федоровна, незаменимейший из незаменимых пал от своей собственной руки. Но эта история, продолжала Шахерезада, ничто в сравнении с историей о двойной жизни товарища Партищева. И если вам угодно ее выслушать, я расскажу эту историю. «Просим, просим!» — закричали члены комиссии. Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.